«Ладно», — сказал я, как только два соединенных солнца превратились в одно. «Не получилось договориться с властями, пусть будет хуже властям. Значит, придумаем, как перетянуть на свою сторону корпорации. Все, в нору. Успокоить всех и собрать большой совет. Одна голова хорошо, а три лучше». «Почему только три?» — спросил слегка обиженно тех. «Нас ты что, не посчитал?» «Конечно», — пожал плечами я. «Вы-то, как и Тим, никуда сорваться не можете. А Ольга и Митька вполне могут согласиться на предложение СЧС». «О, вот ты о чем?» «Понятно», — сказал спец. «Ладно, мы вниз». «Я тоже», — сказал я, перепрыгивая по паре ступеней за раз. Ольга с интересом рассматривала кухонный синтезатор в норе Алла. «Алексея, нет, ну а что еще здесь делать?» Митя, брат Алексея, возился со своей полуторагодовалой дочкой и ее Костиком в крохотной спальне, совмещенной с санузлом, на последнем этаже. Сидеть в гостиной и пялиться на дверь? Нет уж, запрыгнуть в медкапсулу архов и создать там персонажа, чтобы увидеться с Тимом. А вдруг придется срочно из норы уходить под норку на противоположную сторону горы, ну, или по отвесной шахте, которая начиналась бы под кроватью, спуститься до самого моря, в потайную пещеру, где их будет ждать Юникор. И нет, Ольга не фантазировала на пустом месте. Она просто поставила на место Алексея своего деда и поняла, что мог бы и сделать подобное, имея деньги и возможности. Но ни того, ни другого у деда не было. Зато недоверие к посторонним и малознакомым у деда было столько же. И тараканов по поводу безопасности тоже. «Ладно, воспоминания можно и на потом отложить. А вот этот отсек для чего?» — спросила Ольга у Лады, которая стояла чуть сзади. «Это для особых смесей, Реал Соль», — с радостью ответила Лада. «В супермаркетах продавались, то есть готовые смеси разных фирм. Эти фирмы изменяли соотношение стандартных пищевых элементов в рецептах, а также использовали уникальные схемы синтеза блюд. Таким образом, даже на бытовом пищевом синтезаторе вы получали блюда высокой кулинарии с особенными вкусами». «Надо же, действительно, свято место пусто не бывает. Если какой-то из рынков схлопывается, тут же появляется другой. Грядет очень интересное время. Взлеты одних, падение других. ХМ, интересная ниша рынка. А чтобы создать свой рецепт, то есть схему синтеза блюда, надо что?» «Надо прокачать навык повар до кулинара, Реал Соль. Это сотый уровень основной специальности в каталоге, если выбираете повара навыком, а не специальностью». Ольга скривилась, как от зубной боли. «Мир сходит с ума. Реальную профессию получать в вирт-игре? Что за выверт? А по-другому получить этот навык нельзя? Не в игре? Ну, пока просто нет возможности провести сертификацию в реале. Никто не сможет подтвердить ваши навыки управления синтезатором и вписать в ваши ID нужные уровни допуска. Так что на данный момент, это единственный способ получить нужные вам допуски, Реал Соль». «Поняла», — мрачно сказала Ольга. «Конечно, она глупость сделала, что взяла свой старый ник в качестве имени персонажа в каталоге, но кто же знал, что теперь все верты будут обращаться к ней только по этому нику и никак иначе? Никто». «Лада, а я могу переименовать своего персонажа в каталоге?» Девушка смутилась, лисьи уши прижались к голове, а хвост обвил ноги. «Простите, Реал Соль, но этот вопрос не в моей компетенции. Вам надо обратиться к своему персональному помощнику. Я передам Катрин, чтобы она напомнила господину Аллу о необходимости выдать вам и остальным персональных помощников». «Да это не ему надо напоминать, а мне», — смутилась леди, появившаяся возле лестничного пролета. «Совсем забыла о том, что не у всех из использующих ID есть персональные помощники. Он-то этого и не знал. Ольга, будь добра, поднимись на первый этаж, Ал хотел переговорить с тобой и Дмитрием». «Митей, леди, просто Митей», — донесся снизу голос брата Алексея. «Только как быть с Костиком и Сашей? Вы можете спокойно положиться на вирт Снежку, Митя», — чуть повысила голос Ольга, чтобы парень ее услышал. «Она великолепная няня, хоть и выглядит несколько странно для нас». «Это действительно так, Митя», — подтвердила леди. «Поднимайтесь в гостиную. Оставлять полуторагодовалую дочку, с трудом научившуюся ходить, на полупризрачную кошку было страшно. Но, с другой стороны, Костик был достаточно взрослым мальчишкой и очень умным для своих лет. Возможно, леди и Ольга не зря так говорят. Ладно, в любом случае, о делах говорить вместе с детьми нельзя. Кто же там незваный приперся к ним? Местные братки решили пощипать богачей? СБС проверяет новых непонятных жильцов? Или это наемники, работающие на корпорацию погибшего мужа Ольги, Тимофея Кирилловича самого, все может быть. Так, все в сборе, отлично, с порога сказал Ал. Твою душу, Катрин, отмена боя, отмена брони. Митя даже моргнул пару раз для того, чтобы удостовериться в том, что он находится в реальности, а не в эре героев. Отмена боя, отмена брони, это доспех рыцарей ордена помнящих, да? Спросила после пары мгновений звенящей тишины спросила Ольга. Это индивидуальная броня скрытого ношения архов, легкая, кстати, сказал Ал. Но, думаю, если замки помнящих действительно были укрепленными дата-центрами с медкапсулами и прочими технологиями, то они могли их использовать. Твою душу, соколовы, леди. Они могли подумать, что, мда, Митя потер виски. То есть все, рассказанное леди тогда, было правдой. Кошмар. И кто на нас нападал? Откинувшись на спинку дивана, спросила Ольга. СЧС, присаживаясь, сказал Леха. И снова в гостиной повисла тишина. Вот только на этот раз ее первым прервал сам Митя. Но ведь они, Сашу, программа. Как теперь? В шоке выдал Митя. Не знаю, спокойно сказал Леха. Я знаю только одно. Эти красавцы прилетели без опознавательных знаков, выскочили из аэробуса с парализаторами и попытались меня упаковать. Не получилось. На мой вопрос, что им надо, они передали мне приказ о том, что должны пригласить меня на ПМЖ на свою базу, ну и обеспечить безопасность по пути на базу. Думаю, у них на всех нас такие приказы были заготовлены, серьезно сказала Ольга. Как ты их остановил? Тут спец такую систему охраны установил, что и мышь не проскочит, фыркнул Леха. Я ее не знаю и знать не хочу. Почему? Удивилась Ольга. Если я ее не знаю, я не смогу ее никому раскрыть. О, понятно, хмыкнула женщина. Что планируешь делать? Ал набрал в грудь воздуха, задержал дыхание, а потом на выдохе сказал. Ничего. Почему? Удивленно спросил Митя. А зачем? Мне сделали предложение, я от него отказался. Они попытались настоять на своем, я доказал, что со своей безопасностью справлюсь сам. Но это же СЧС. Они могут. Да, прервал Митю брат, они могут, и, думаю, Милана именно поэтому до сих пор не с нами, потому что могут. Вопрос в другом, захотят ли, мне нужно больше информации для анализа, нахмурилась Ольга, и спецоборудование, ЦО. Леха после этого словечка, невольно вырвавшегося у Ольги, слегка улыбнулся. Ну да, примечательное ругательство, откуда оно конкретно, Митя не помнил, но то, что не из их сектора, точно, с этим тебе к теху. Он у нас не тренер по основному навыку, хмыкнул Леха. Но, может, тебе будет безопаснее принять предложение СЧС, у тебя суд с корпорацией на носу. Их защита может помочь тебе, а их защита мне Тима вернет, дед, спокойно сказала Ольга. Это удар под дых, внуча, возмутился Леха. Но я тебя понял, Мить, я пойму, если... Нет, Леха, неожиданно даже для себя сказал Митя. Не СЧС пришли мне на помощь, согласившись на донорство, и не они вылечили Сашу. Без них мы бы не смогли сделать это законно, тут же парировал Леха. Да две трети людей в спальных башнях живет незаконно, фыркнула Ольга. Поддельные ин, взломы банковских карт, продажа личной информации, заказы на компромат и так далее. СБС смотрит на все это сквозь пальцы, и с ними легче договориться, чем с СЧС, на самом деле. Кредиты любят все, Митька лишь кивнул, подтверждая сказанное Ольгой. Правда, он сам старался не влазить не то, что в темную зону, но и в серый как можно меньше мелькать, и тем более не хотел этого для своей дочери. «Ну, у меня связи в серой и темной зоне немного другого плана», — хмыкнул Леха. «Теперь буду знать». «Да теперь-то уже что?» — фыркнула Ольга. «Теперь на наших ин такие маячки поставит, что никто их менять не возьмется. Поздно антивирус ставить, систему сносить пора». «Неудачное сравнение», — нахмурился Леха. «Оль, а маячки эти? Твои знакомые могут посмотреть, сколько их уже висит. МГМ, прости, что узнать, какие маячки на моем ин висят и кому они принадлежат. И ты не шутишь. Я не шучу. Мне важно знать, сколько групп за мной следит. А может еще и полное досье выкачать, с закрытыми от пользователей разделами. А, ну да, ты же не в теме. Маячок – это не запись в твоем ин. Это занесение твоего ин в конкретную базу, с которой сверяются службы, и у каждой корпорации эта база своя, невозможно вычислить, в скольких базах ты есть, невозможно тебя оттуда выцарапать, туда можно только не попасть, или подправить данные, в каждой базе отдельно, но ломать сервера корпорации, чтобы посмотреть, там ли ты, это бред, да что их там ломать, хмыкнул тех, появляясь рядом с Лехой. Только интересного и полезного там ничего нет. Так, молодежь, вы салом или уматываете к СЧС, а просто уматываете, ты не рассматриваешь принципиально, хакер, возмутилась Ольга. Раннер, Реал Соль, так сколько от СЧС не бегай в вашем мире, все равно у них на базе окажешься, пожал плечами тех, если не использовать технологии архов, а эти технологии сейчас только у Алла, ну, может еще у кое-кого, но не у СЧС явно, проверял. Хлама куча, а рабочего, ничего. Митька пожал плечами и сказал, я уже ответил, Лехе я обязан жизнью своего ребенка, так что я с ним. А если Милана у них, спросил Леха, и решимость Мити слегка угасла. Если они все же решат ее использовать, как приманку, придумаем, как их обыграть, сказала Ольга. С технологиями древних можно многое сделать, особенно сейчас. Отлично, сказал тех и указал на стену, противоположную входу в нору. «Тогда добро пожаловать на базу, твою душу», – пораженно сказал Леха, наблюдая за тем, как монолитная стена растворяется, открывая их взгляду настоящую дверь в бункер. «Вы это сделали». Глава 27. Новое убежище. «Ну, не все», – огорченно сказал спец, встречая нас перед поворотом коридора. «Блок общежития для сотрудников и центр управления готовы, как и центральный лифт, конечно, а вот остальные помещения еще только вырезаем. Твою душу». Нет, я не выдержал и прикоснулся к панелям, которыми был облицован коридор, перчаткой техника. Панель декоративная, материал, нанопластик, все как в игре. Коридор, вытянутый вверх восьмиугольник, по которому пройдет только один человек в тяжелой броне. Ну как, восьмиугольник? Скорее всего это был прямоугольник, у которого срезали сразу четыре угла. Освещение, светящиеся матовые квадраты на потолке. Как будто попал в обычную локацию в Ракшинаре. А ведь локация Ракшинар межмировой игры каталог и является, по сути, именно скалой Шинар. Убежище архов, в котором они живут и которое искали все в эру героев. Кто-то ради знаний, кто-то ради сокровищ, кто-то ради славы и комфортной жизни. Местные дают знания, которые я могу применить в реальности. И, как во всех легендах, для их получения нужно оказаться достойным, пройти многочисленные испытания, и от твоего выбора зависит, что это будет. Схема сборки автономной фермы или плазменного пистолета, рецепт нового блюда или алгоритм взлома. Сказка, которую мне предстоит воплотить в жизнь. Аж мурашки по коже от такого. Готов ли мой мир к этому, а кто я такой, чтобы решать это? Ни серверные, ни склады с мастерскими, ни зона парковки с блоком работы с клиентами, ничего не готово. Тем временем продолжал объяснять нам спец, из блока сертификации только помещения для капсулы и залы симуляции есть, пустые, конечно, разберем три твои медкапсуды в гнезде и норе, соберем там, чтобы вы могли привести себя в порядок до того, как в залы симуляции заходить, если сделаешь десяток ремонтных дронов, дела пойдут быстрее, за ночь с переездом справимся, с ума сойти, скорость работы шахтных дронов я, конечно, помню, шикарная, но то, что верты успели настолько продвинуться в создании нормального защищенного дата-центра, не представлял. Скосив взгляд на показатели количества элементов в моей перчатке, я хмыкнул. На десяток ремонтников не хватит, нужна дозаправка. Но, думаю, спец это знает лучше меня. Ты знаешь, что мне надо для этого? Место, где присесть и пластины элементов. О, а тут шлюз будет, да? Сказал я, рассматривая борозду между стенными панелями метра за два до второй двери, после очередного поворота. Да, этот коридор, кстати, стандартный аварийный выход из блока общежития, а не центральный вход в дата-центр. Пришлось чуть изменить дизайн, чтобы он оканчивался у тебя в норе, но получилось даже лучше, чем было запланировано. Так, погоди, остановил я поток объяснений спеца. Блок сертификации, работы с клиентами, серверные, склады, мастерские. Зачем это все дата-центру? А зачем дата-центр без этого всего? Сказала леди, встретив нас уже в более просторном холле за открывшейся дверью. Все эти блоки необходимы для автономной и непрерывной работы сервера локации каталога. Замена деталей, хранение запасов на случай бедствия, автономное обеспечение энергией, все направлено на то, чтобы даже во время катастрофы мирового масштаба гости из других миров могли покинуть эту локацию. Ну как, похоже на то, что ты видел в Ракшинаре. Да, очень, сказал я, пораженно сказал я, осматривая белоснежные пластиковые панели с нишами, в которых потом будут расположены вертикальные клумбы. Дизайн, вторая высота, однозначно. Леди, общага стандартная, из которой нас выпихнули с Тимом Антиверты. Нет, Ал, лучше. Тем более, что вы втроем можете занять апартаменты руководителя дата-центра и его заместителей. По комфорту они стоят еще на пару уровней выше. Спальня, гостиная, столовая и пищеблок с санузлом. Планировка, студия, в твоем стиле. Правда, двухуровневая. Высота потолков 4 с хвостиком, вполне комфортно выходит. А да, расплылся я в улыбке. Роскошь. Но из всего функционала в каждой комнате только санузлы и кровати установлены. Синтезатор один на всех, в общем зале. И его требуется заправить. Неважно, главное, что не шестиугольные гробы. Махнул я рукой, проходя сквозь арку, в которой потом установит автоматическую дверь и оказываясь в круглом зале с двухметровым углублением по центру. О, это место для мини-парка. Да, так, капсула лифта. Ага, напротив еще одна будет. Да, да, Ал, с улыбкой сказала леди. Это жилой уровень. Выше, сертификация и охрана. Еще выше, с выходом на поверхность, блок работы с клиентами и посадочная площадка. Она будет как раз выше твоего гаража, если ты захочешь этот уровень делать. Все технические помещения, ниже. Центр управления и серверные, мастерские и склады, энергоблок. Нам нужна экскурсия, леди. Где, что и как, показывай, потирая руки в предвкушении, скомандовал я. Конечно, Ал, но сначала мне надо выдать Ольге и Мите браслеты с персональными помощниками. Без них использовать большинство систем дата-центра будет проблематично, особенно Мите, у которого еще нет чипа ID. Вот это, блоки для капсул. Их должен быть десяток. И еще 6 комнат для симуляций, они по другую сторону от входа. Но пока мы закончили только коридоры, 3 блока и 1 комнату симуляций. Ольга слушала леди и внимательно запоминала все, что могло ей пригодиться. Да, теперь у нее, как и у Мити, был персональный помощник, и в случае чего заблудиться Ольга не смогла бы, но помнить о возможностях этого странного убежища она должна была сама. «Погоди, леди, что за комнаты симуляций?» — спросил Ал на правах хозяина. «Второй раз за сегодня слышу от тебя этот термин, но до этого ты ни разу о них не говорила. Кстати, да, называть этого парня Алексеем после его появления в броне с парочкой характерных отметин от расплющившихся пуль, казалось Ольге неправильно. Не Алексей, а именно Ал, как и те, кто знал ее прошлую, молчаливую беспредельщицу-хакершу по имени Соль, никогда бы не назвали ее наедине Олей. Да, надо будет обязательно сменить имя в каталоге. А зачем? Пожала плечами леди. Костюмом ты все равно пользоваться раньше не мог. Сегодня же твои показатели наконец-то вышли на стандартные для людей. И теперь имеет смысл пользоваться костюмом, а не лежать в медкапсуле. Для того, чтобы показатели улучшались быстрее. А комната симуляции зачем? Ольга посмотрела на Алла слегка удивленно. Это же элементарно. Хотя да, сегодня на Алла столько свалилось, что неудивительно, что он тупит. Удивительно, как еще способен соображать хоть что-то. Это она всего-то обед с ужином приготовила, да параллельно успела на парочку боссов из корпорации Тима компромат найти. А потом Лада попросила всех срочно перейти в нору, и выход в сеть для Ольги оказался заблокирован. Лишь после рассказа Алла она поняла, почему. Окружение из игры для твоего тела воспроизводить. Куча мусора, поручни, уступы, расщелины, форму предметов, которые у тебя в руках, все прочее. Куб с длиной стороны в 6 метров, покрытый специальными панелями, из которых создается игровое окружение. Удар о стену будет оставлять ушиб, если ты будешь без брони. По лестнице придется подниматься, приседать во время прицеливания и падать с высоты, если ты прыгнешь через парапет. Ну, теперь понятно, почему СЧС пошло на силовой захват этого комплекса. Такие технологии и такие возможности должны быть под контролем силовых служб. Конечно, зачем? Сказал шокирован Ал, это же огромные затраты. Да блин, это технология, которая, твою душу, симулятор. Желтоглазый же сразу говорил, почему до меня только сейчас дошло полностью. А, каталог, симулятор миров, повышенная гравитация, разреженный воздух, лавовые поля, непроходимые леса. И игрок готовит себя, свое тело, чтобы двигаться так же, как и там, чтобы быть таким же, как и там. Леди, а ведь когда я там топом стану, мне здесь любой СЧС-овец будет по плечу, твою душу. А как его накрыло-то осознанием? Даже интересно, что там за игра такая, если в ней действительно реализовано все, что тогда Снежка показывала им в ролике, то Ал прав. Став там топом, здесь он действительно сможет тягаться с СЧС на равных. Интересно, а что там, в этом каталоге, с хакерством? Ладно, хакерство. Что там может быть еще из того, что поможет им с Тимом войти в золотой миллион? Какие рынки после распространения этих технологий изменятся и как? Какие товары уйдут? Какие появятся? И как бы это понять? Нет, видимо, без погружения в этот каталог и без детального его исследования Ольга ничего сделать не сможет. И что теперь? Удивленно спросила леди. Что тебя смущает? Ты уже сейчас, даже без наших технологий, сдашь нормативы на вступление в любой отряд наемников. Да, безоружный бой у тебя слабоват, но так и у вас в основном стрелки везде. А с винтовкой ты сделаешь любого прямо сейчас. Точность, быстрота реакции, оценка обстановки, у тебя все на высоте. Твой 60-й уровень специальности, ваши отряды быстрого реагирования СБС, твой 100-й, то есть выход на профи уровень, и все, любой спецназ, корпорация или СЧС, тебя с радостью возьмет на работу. ТТХ современного вооружения похожи на наши, только убойная сила у ваших поменьше. Вот и все, леди. Я это понял. Просто не осознал раньше. Не просчитал на пару шагов вперед. А вот сейчас я увидел. Вот и все. Ладно, пошли дальше. Что там осталось? Центр управления? Туда еще лифт не проведен, сказала леди. Так что дальше, только ваши комнаты. Ольга скупо улыбнулась. Ну да, конечно, не проведен. Сказала бы честно, уровня допуска у Ольги Смити не хватает для этого. Хотя, может и не проведен. Вон, вместо большей части комнат, каменная порода сразу после пустого дверного прохода. Кто их, Вертов, разберет? Кстати да, интересно было бы разобраться в том, как из вполне понятного стандартного Искина вот такое вот чудо уровня осознанности 7+ получается. Чисто технически. Есть ли эти знания в каталоге, или нет? ХММ. Все интереснее и интереснее. Я лежал на своей новой кровати, смотрел в потолок и создавал 9-го ремонтника. Один из дронов-носильщиков принес очередной пакет с моими вещами, которые тут же начал раскладывать по полочкам в шкафу Катрин. А я просто лежал, смотрел в вертокно с видом из камеры наблюдения на балконе моего гнезда и пытался понять, что мне теперь делать. Нет, сборку 10-го дрона я уже запустил. Это без проблем, я говорю о более глобальных вещах. Закат уже давно догорел и теперь я любовался глубокой безлунной ночью с мириадами звезд на небе и их четким отражением на спокойной морской глади. Только в душе у меня было совсем неспокойно. Моя паранойя не унималась. Она не могла успокоиться в подобном стрессовом состоянии. Она требовала от меня бросить все и бежать. Без оглядки, в дикие зоны, с одним ножом, путать следы, питаться червяками и корнями, но не ввязываться в конфликт с теми, кто и есть власть. Что бы там ни думали богачи из золотого миллиона, власть всегда будет на стороне того, у кого сила, а деньги. За них можно купить лишь иллюзию власти. Всегда существует порог, за которым деньги не решают уже ничего, только личная сила, духа, знаний, тела, оружия, личных связей. Я это понимал. В игре это было сплошь и рядом. Не все продавалось и покупалось. Принципиальные игроки, кланы, не любящие донатов, ПК-игроки, которым просто нравится убивать всех без разбора. И ты можешь только отойти от этого всего в сторону, или ввязаться в это. Я всегда отходил, сбегал в леса, крошить мобов. Не носил с собой лут, который было бы жалко потерять. Жестко мстил тем, кто начинал войну со мной, но никогда не подставлял клан под удар, никогда не сливал поти из-за своих принципов, и никогда не имел дел с тем, кто кинул меня однажды. Вот, точно, надо все разложить по игровым терминам, упростить по максимуму. СЧС – это, считай, администрация сервера, с ней не спорит. Не нравится правила игры – уходи из игры, не бодайся с админами. Корпорации – всего лишь топ-кланы, с ними бодаться одиночке тяжело, но возможно. А я нашел, грубо говоря, скрытый квест, выполнение которого запускает обнову сервера. Администрация поняла, что произошло, дала добро на запуск глобального ивента. Мы обо всем договорились, а потом что произошло, на них наехали акционеры и сказали, мы еще не все денежки с этого контента получили. Да, возможно, но зачем тогда эти бронированные молодцы ко мне сунулись? Отменили, так отменили, мне это не особо интересно, честно. Напишите письмо, мол, так и так, запуск откладывается на такое-то число, Будь добр, забей на квест, без проблем. Что за ПК-команда на мою голову свалилась? И ведь Пете не стукнешь, он там не админ, и даже не модер. Так, игрок, у которого есть связи. Не хочу, чтобы он рисковал этими самыми связями ради меня. У него тут такой клан, что эх да, никакие они не админы, фыркнул голосом тихожелтоглазый. Такой же клан, как и остальные, только накопивший больше уников мирового класса. Скажем так, я посмотрел с антресоли, на которой находилась моя кровать, вниз. Так, два кресла и столик, явно не наниты делали. Значит, желтоглазый это материализовал, что ли? Плевать, меня приглашают на разговор, и это хорошо. Я поднялся с кровати и спокойно спустился вниз, изо всех сил стараясь не торопиться. Желтоглазый, кстати, продолжил монолог. Аналогия с обновой, правильная. Хотя технически это открытие старого, а не создание нового. Но процесс тот же будет происходить. Новые связи, новые лидеры, новые возможности. Присев во второе кресло, я, уложив новые знания в голову, спросил. То есть в реальном мире именно ты можешь считаться представителем администрации, правильно я понял, и уровень прав у тебя явно не простого пользователя. Правильно, с улыбкой сказал желтоглазый, хотя я и не разработчик, скорее, обслуживающий персонал. Я чего пришел, ты воспринимаешь СЧС, как единую монолитную структуру, а это не так, они круты, но и на них есть управа. И главное, администрация за обнову, никаких акционеров у этой игры нет, выполняя квест. «Да, будет трудно, но ты справишься. Мне бы твою уверенность», — сказал я, слегка расслабляясь. «Ну, если СЧС всего лишь самый крутой клан, а не админы, то это другое дело. Как я и говорил, одиночка с кланами тягаться может. Хотя бы заставить их оставить его в покое, у меня получалось. Была одна неприятная история, как раз из-за уникального меча, выбитого мной. С этого времени я систему достижения и не люблю». Кстати, отказался продавать из рук в руки, устроил открытый аукцион через администрацию. О, что после этого началось? Угрозы, команды ПК, охота по всем крупным городам. Я на время этой вакханалии даже из клана вышел, чтобы ребят не подставлять. Ничего, когда у этого дурного клана начали срываться один за другим рейды за рисами, когда из-за этого они начали терять рейтинг, когда им пришлось без склянок отстаивать свои крепости. Я наслаждался, долго, а потом послал их клан-лиду письмо с ультиматумом, и все сразу же наладилось. Все забыли о Лишаке Йорском и мече Рассветной Звезды. Не было ничего, не было, да, славное время было. Может и с СЧС устроить такое же веселье? У меня есть наниты, схемы древних дронов и скучающий нейтронер. Веселья хватит всем, но что потом? Что мне это даст в дальней перспективе? И стоит ли доводить дело до появления лесного черта в реале? Может, сразу попытаться связаться с их кланлидом и решить все мирно? Знать бы, что будет, если я сейчас сверну на каждую из дорог. А ты, главное, далеко не смотри, хмыкнул желтоглазый. Чем дальше смотришь, тем больше вероятность ошибки. Решай задачи по мере поступления. Ты в тактике силен, а не в стратегии. Я лишь хмыкнул. Петя тоже так говорил всегда. Мда, нет, придется Пете все же скинуть забавное видео. Пусть порадуется за бывшего лучшего охотника клана. Вот и славно, посмотрев на свой планшет, сказал желтоглазый. Ну, я пошел, и растворился, а кресло и столик остались. Мда, дела, Катрин, покажи-ка мне запись сегодняшнего боя, со всех камер, которые у нас там стоят, и с моей, в шлеме, и открой видеоредактор, пожалуй. Просрали, на пенсию отправлю, идиоты. Выйдя из кабинета высокого начальства, проорал Петя Пионов и с силой захлопнул дверь. Девушка, сидевшая в приемной на диванчике для посетителей, от этого рыка вздрогнула. Вроде, похоже, ладно, если не она, точно чьи-то погоны полетят. Расслабились на Микине, давно не бодались с корпорациями за право верховодить. Ничего, скоро в это болото бомбочку скинут, и такую, что всем сразу станет очень жарко. Милана Сергеевна Вархова, прищурившись, спросил Петя. Да-да, пошли, но я, ты мужа и дочку хочешь увидеть? Набычившись, спросил Петя. Да, конечно, тут же подскочила девчушка и подошла к нему. А они разве не прилетели? Не прилетели, с довольным оскалом сказал Петя. И не прилетят, нечего им тут делать. Так, ты по профиктовере героев... Напомни, друид-бафер с заточкой на рейды за рисами, тут же выпалила Милана, не пытаясь понять, как эра героев связана с местом нахождения Мити и Саши. Саппорт, Митька, скорее всего, убивашка-скрытник, Ольга, вопрос вопросов, так, дева юная, ты в реале получить профессию смогла или виртуал твой дом родной, получила, медсестра, о, хилер, ну да, в медикар попробуй устройся сейчас, очередь растянута на года, а почему в эре героев взяла друида, у них зарплата выше, пожала плечами девушка, а работа та же, контроль состояния саппортийцев, бафы, дебафы, лечение. Ну да, отлично. Значит так, передашь Митьке, чтобы он качался вместе с Алом, как сумасшедший. Направление, шпионаж, слежка, жучки-паучки, все. Тебе тоже придется с ними потрудиться на благо клана. Нужен полевой медик или универсал, и наука. Если вторая будет, вообще я золочу. А так, посоветуйся с Алом. Зарплата увеличивается в 3 раза с сегодняшнего дня. Задача минимум. Догнать Алэтима, догоните, получите премию, оба, вещи из квартиры отправлю на склад, сдам другим нуждающимся, вычеты за нее из зарплаты отменим опять же с сегодняшнего дня, увы, раньше не получится, бухгалтерия штука противная, а вот теперь до девушки дошло, кто перед ней, квартиру им выдавали из фонда клана, как молодой семье, ждущей пополнения, на льготных условиях. И вычитали аренду и обязательные платежи за нее тоже из клановой зарплаты. А решение о такого рода операциях мог только клан Лид Камнецвета. Обязательно, Лид. А разве вы не можете? Скажем так, с некоторых пор я не доверяю современным системам связи. И тебе не советую. Поняла, запрыгивай, открывая дверь Уникара, сказал Петя. Поняла, кажется. Поэтому я и не получал от него ничего. Да, умная девочка, улыбнулся Петя. Сань, на гномью скалу. Только без резких движений, там сейчас готовы по комарам из пушки палить. Идиоты в Лишакеле снова черта разбудили. Ничего себе, буркнул водитель, поднимая уникар в воздух. Милана же посмотрела на Петю огромными от удивления глазами и спросила. Так это что, лесным чертом светлоликих был брат Мити, Лишак Йорский, представляешь? Фыркнул Петя, обращаясь к Сане. Молодежь уже совсем обленилась. 2 плюс 2 сложить не может. А, да. Ты же тогда у нас в клане не была, тогда прощаю, мы об этом не распространялись. По просьбе Алла, кстати, о, тихонько, тихонько, получил разрешение, ага, черт, стрёмно как-то, может еще повисим, опускайся, выгрузишь меня, и на базу, я вызову транспорт, когда закончу тут, хорошо, Петь, с ним в этом состоянии только ты говорить сможешь нормально, до сих пор оторок берет, когда вспоминаю его тогда, Петя лишь хмыкнул. А ведь до случая с этим проклятым мечом Лид хотел пригласить Леху в разведку. Талант надо огранять, а лучше, чем в военной разведке, его не огранят. А потом понял, что нельзя. Если к природным талантам Лехи еще и огранка добавится, то его свои же закопают. Побояться. Это из ЧС еще не в курсе. Идиоты. Ролик я скомпилировал за полчаса и, озаглавив его меч расцветной звезды, именно с вопросительным знаком в названии, отправил Лиду через ИДИ. Естественно, возможность связаться с кем-либо через ИН у нас была заблокирована. В пределах покрытия моего передатчика связь работала, то есть звонок Мите или Оле проходил. А вот заказать пиццу, используя свой ИН, я уже не мог. Вызвать помощь оператора тоже не получалось. Что же, пусть им будет хуже. Война, так война. Плевать. Уже через 5 минут Лид, опять же, черед ИДИ, написал короткое все утром. Ну, утром. Так утром, мы выяснили, что Лада управление этим комплексом не потянет и место управляющего пока остается вакантным. Надо искать Вирта с 7 плюс уровнем осознанности. Вирт, который был в кристалле у Ольги, будет управлять ее гнездом. Зато Ольга и Митька обзавелись своими собственными помощниками. Я же попросил Ладу переправить дронами нам все остатки моих замороженных обедов. Пользоваться синтезатором архов не получилось. В зоне его работы не было подходящих органических компонентов. Ничего, скоро наберутся. Гидропонику в норе спец уже запустил, скоро и урожаи снимать будем. Потом соберу по схеме архов водоем, закуплю через вертмагната мальков, карпов или кого там в этих бочках выращивают, а также докуплю картриджи для обычного пищевого синтезатора. Разберу, создам, заправлю, но не сдамся, не дождутся. Лечу к тебе с посылкой, передал мне Лид, как раз... Когда я завершал уплетать рис с курицей, тушеной в соусе терияки, сливовый сок был в тему, мне очень понравилось, как и рисовые же лепешки. Уникарс АС просит разрешение на посадку, сказал спец, появляясь у выхода из жилого блока. «Бегу», — сказал я, залпом допивая сок и на ходу командуя. «Катрин, режим боя. Включить броню. Пистолеты на месте». Знакомый игровой интерфейс плавно опустился на реальную картинку. «Вот и славно. Вот и поехали. Нора. Гнездо. Лестница. Ага, Уникар высадил Петю с Миланой. Отлично. Митя будет очень рад. И Сашка тоже. Она раз в час стабильно спрашивает, а где мама? Вчера еле уснула без нее. Привыкла к тому, что мама рядом постоянно, а вот папа, за стеклом и не всегда. А тут, сплошной стресс у ребенка. Катрин, проверь иди. Личность подтверждена, Ал. Женщина без иди, ин у нее на имя Миланы Сергеевны Варховой. Убрать руки с пистолетов. Пошли, поговорим, махнул я Лиду, прекрасно помня, что тут все еще небезопасно, особенно для Миланы. Снайперов в аэрокарах никто не отменял. Идиоты, потерев лоб, перчаткой техника, сказал я, когда нам снимут блокировку ин. Шлем я убрал, а вот остальную броню оставил. Лид меня знает, отнесся к этому спокойно. А вот Милана глазища удивленные распахнула. Впервые видит такие чудеса. Как только я привезу твои полные видео, сказал Петя. Им нужно самим убедиться в том, что они идиоты. Запись же на такого рода операциях в их шлемах блокируется, как и связь по ин. И что этот, Рогов, скосив взгляд на Милану, сказал Петя, явно сдержав более крепкое словечко, что он действительно говорил то, что говорил. Им еще предстоит расследование проводить, как приказ исполнителем которого назначен я, и по которому уже прошел отсчет, оказался у Рогова. Но ты на всякий случай из норы не высовывайся пока. Не бойся, я параноик, ты же в курсе. Тем более, мне есть чем заняться. Петя мечтательно вздохнул, явно вспоминая красоты Ракшинара. Да, скала Шинар того стоит. У тебя капсул на полную пати теперь хватит? Лом Архов еще нужен? Лом нужен всегда, Петь, улыбнулся я. Нам же еще в институте дата-центр делать. Если прежние договоренности, заключенные с Леди, все еще действуют, конечно, действуют, тут же сказал Петя. Меня заверили, что это всего лишь недоразумение. Почему ты сразу мне не скинул СОС? Я открыл рот, закрыл, задумался. А зачем? У тебя свои дела с ними, у меня, свои. Зачем тебе портить с ними отношения, если у меня терки начались? Пожав плечами, ответил я вопросом на вопрос. Ты, Лид опять посмотрел на Милану и лишь медленно выдохнул. Ты почему мне позвонил, когда узнал о том, что Сашка умирает? Потому что ты был единственным контактом с СЧС, пожал плечами я. Потому что я предлагал сделку. Вчера же было прямое столкновение и я как-то и не думал. Правильно, не думал. Ал, я, благодаря вашему с Тимом дуэту, вновь не на почетной пенсии по состоянию здоровья, а на службе в СЧС. Снова. И ты, вместе со всей вашей компанией, мои подопечные. И я тебе не босс, упаси меня творец от таких подчиненных, но куратор. Если еще кто-то из силовиков к тебе сунется, посылай прямо ко мне. СЧС, СБС, все остальные, сразу говоришь. Идите к полковнику Петру Пионову, я ничего не знаю, я тут сторож. Понял? Я захлопнул открывшийся рот и кивнул. Лид. Полковник СЧС. Хотя да, кем ему еще быть? Мы же не просто так его за глаза именно полковником звали. Проскакивало у него во время осад такое, проскальзывало. Все, раз все поняли, я отчаливаю. Копии файлов как раз скопировались. Иди, Ал, качайся, у тебя это получается лучше всех. Добудь мне как можно больше рарных рисов в Ракшинаре, лучший охотник клана. Я искренне улыбнулся и кивнул своему кланлиду. Вот так, паранойя, тебя вновь положил на лопатки мой клан, и его лидер, твою душу. Как же хорошо, что он все же есть. Глава 28, 2 плюс 3, ты меня больше так не пугай, хорошо, в сотый раз, наверное, сказал Тим. Пока тех не прислал сообщение, что все с тобой нормально, я чуть с ума не сошел. Я улыбнулся и отвернулся от берега к выходу из реабилитационного центра. Двухчасовой инструктаж с ответами на различные вопросы троицы наших будущих сопартийцев меня, конечно, слегка утомили, но не выбесили. Так что настроение у меня было не то, чтобы благостное, но явно не боевое, как еще с утра, до приезда Лида. «Не буду», улыбнувшись, ответил я. «Как думаешь, какие профессии у них будут? Ольга нетронера возьмет, и повара, не задумываясь», ответил Тим, «или торговца, а вот Митя и Мила, не знаю», я хмыкнул, «не судьба мне научиться готовить, смысл, вокруг меня полно тех, кто уже умеет это делать гораздо лучше. Лада, Ольга, даже Тим. Ну и ладно, у меня другие способности. Вот и я, тоже не знаю, хмыкнул я. Боевая-то одна дается, а сколько их тут, я не в курсе. Милана, насколько я понял, к медицине тяготеет. А Митька был убийцей-скрытником. Но он вообще не игрок. Для него это работа, а не стиль жизни. Так что я даже не представляю, что там к чему. Милану, которая взяла себе ник Лана Ворх, я увидел первым. Брюки, футболка, куртка, ботинки. Отличие мужского варианта от женского, только наличие выточек в нужных местах. Какая-то коробка на поясе, перчатка на левой руке, а сбоку рюкзака, винтовка, но странная. Короткая и калибром явно поменьше. А теперь инфа. Персонаж каталога. Лана Ворх. Должность. Наемник. Уровень. 22. Баланс. 0 монет. Категория. Реал. Специализация. Медик. Основной навык. Исследователь. Тут все так странно, сказала Милана, то есть Лана. Стрелять специальными пулями в того, кого хочешь излечить во время боя, сканировать повреждения перчаткой, ей же проводить анализы, и ничего не делать самостоятельно, ни обработку ран, ни операций, ничего. Все подобное или в медкапсуле, или медицинскими нанитами на поле боя. О вирусных и бактериальных инфекциях вообще ничего нет. Ну, это все же игра, а не реальность, пожал плечами Тим. Многое должно быть упрощено. Ну да, робко сказала Лана, игра. Митя еще не выходил? Нет, сказал я, а потом добавил. А вот и он, не Митя, Дим. Дим Ворх, мда, есть Тим, будет и Дим. Хороший ник, мне нравится. О, сразу видно, боевой персонаж. Пистолеты рядом с ним, боевой нож, отлично. И перчатка на руке. Да что такое? Команда в перчатках, кто он там? Персонаж каталога. Дим Ворх, должность, наемник, уровень, 1, баланс, 0 монет, категория, реал, специализация, убийца, основной навык, следователь, знакомый навык, а перчатка для следователя или для убийцы, наверное, следователь все же, анализы веществ всяких, скорее всего, мой брат, 2 в 1, сам убил, сам расследовал, сам себя и поймал, бред, Митя, сорвалась было с места Лана, но потом глянула на нас и лишь помахала рукой. А вот Митя, который Дим, широко улыбнулся и побежал к нам, и сразу сгреб в объятия свою жену. Невероятная детализация, Леш, сказал Дим, и такая красота вокруг, словно на курорт попал. Нифига это не курорт, Дим, с теплой улыбкой сказал я, особенно те места, в которых нам придется большую часть времени тут проводить. Советую всем обращаться друг к другу по никам. Местные тут очень умные и чутко реагируют на неприемлемое поведение. Как скажешь, поэтому тебя виртуалом называют? Именно, сказал я. Потом расскажешь про следователя. Да я его взял из-за всяких жучков и средств слежения. Лид же просил. Ну да, помню, ты говорил. Лана, исследователя ты тоже поэтому взяла? Ну, не только. Мне это действительно нравится. Я бы хотела заниматься наукой. А если это нужно не только мне? Нужно, конечно, сказал Тим. В нашем НИИ для тебя местечко точно найдется. Пока, правда, мы платить кредитами не сможем, но со временем ты сможешь получать прилично. Алит, чуть испуганно спросила Лана, посмотрев на мужа. Договоримся, улыбнулся я. Не думаю, что у нас с ним может возникнуть конфликт интересов. С его начальством, может, а с ним самим, вряд ли. А вот свою жену Тим увидел первый. И так же, как Дим, побежал вперед. Да и сама Соло Кир сорвалась, как только увидела его. Ну да, голосвязь, это немного не то. Обняться-то можешь, поговорить, тоже, но ощущение того, что это все же обман, оно никуда не девается. Не то, что здесь. Полное погружение с идеальной детализацией. Кстати да, никогда не задумывался о том, как появляются на свет виртуалы. ХМ, так, перчатка. Понятно, точно буду обзывать нас командой в перчатках. Ну и вместо пистолета на поясе висит коробочка, размером с женскую ладонь. И по толщине такая же, оружия больше не видно. И кто она по специальности? Персонаж каталога. Соло Кир. Должность. Наемник. Уровень. 1. Баланс. 0 монет. Категория. Реал. Специализация. Нитронмир. Основной навык. Торговец. О, молодец. Повара и так можно выучить. А вот торговца открыть я так и не смог. Мда, похоже, общение Тима с женой затянется. В принципе, естественно. Пошли, Дим, заселимся в общагу. Лана, не отставай. А, оторвался от разглядывания Ракшинара братец, бросил взгляд на обнимающихся Тима и Солу. улыбнулся и ответил: «Точно, пошли. Эта зона для вас еще сложновато, конечно, но вместе мы должны ее осилить», сказал Ал, скидывая рюкзак перед дверью во вторую справа комнату. «Скорее всего, будут одичавшие роботы. Мы с Тимом встречали тут и дронов, и роботов, причем разного класса. Может быть больно. Я потер место, которое мне восстанавливал дрон-медик в наш прошлый сеанс, и снова поразился тому, насколько ярче стали ощущения от игры. Не просто полное погружение, когда сигналы в мозг имитируют движение тела, а настоящее взаимодействие с предметами из игры. Я чувствовал тяжесть пистолета в кобуре на поясе, я ощущал, что рюкзака больше нет на моей спине и лямки не врезаются в плечи. Нет, что не говорите, а такие мелочи никакая капсула передать не сможет. А вот костюм, плотно облегающий тело и шлем, отсекающий информацию от внешнего мира, и оставляя лишь ту, что передает иди прямо в мозг, смог. А может все же ниже спустимся, с сомнением в голосе сказал Тим. Пробежимся по крысам и жукам, если там опять будет робот пятого класса, мы тогда еле его завалили. Нет, только не жуки, с содроганием сказала Соло. Я их боюсь, очень. А я крыс, передернув плечами, сказала Лана. Понял, кивнул на девчонок Ал. Хил и ДД голосуют за роботов. Я, как недотанк, тоже. Так что нас большинство. Лана, роль потихила на тебе. Дим, пока ты без брони, сидишь на выходе в инвизе и стреляешь прицельно по уязвимым местам. Я пока тоже перехожу на танкование, благо, класс позволяет. Соло, пытаешься взломать все, до чего дотянешься. Начинай с этого замка на двери. Тим, скинувший свой рюкзак рядом с рюкзаком Мала, украдкой посмотрел на жену. Короткая стрижка, брюки, куртка, без косметики. Не хватало только угрюмого взгляда из-под лобья и молчания. Ничего не обещаю, у меня навык единичка, с легкой улыбкой сказала Соло, прикладывая перчатку к замку. Да, это точно не соль, та бы просто фыркнула и приступила к работе. В принципе, они и познакомились из-за подобного. У нее перегорел дешифратор после того, как она попыталась взломать замок более высокого класса, чем ее инструмент. Тим починил, да еще и парочку приблуд поставил, чтобы усилить машинку. Соль оценила и притащила ему в качестве благодарности браслет, подаренный дедом. Так у него и появился линк. Что за куцые алгоритмы? Хотя да, у меня же тут всего первое. Так, а если, бубнила Соло, как будто и не было вокруг других людей. Ал же времени не терял, достал из своего рюкзака заготовленные ранее дроны и повесил их на пояс. 5 бомберов, 2 разведчика, 3 медика. И все, место закончилось. Броня была активирована давно у обоих игроков, в руках у Дима и Ланы уже находилось оружие. Куртки и брюки, а также футболки, были улучшены Тимом во время посиделок в столовой, а очки, приобретены Алом у того самого фиксера, кто делал и первые очки Ала. Лишь рюкзаки у новичков остались стандартными. Не было у Тима возможности использовать рецепт улучшенных рюкзаков, нужен был навык фиксера более высокой степени. Ну же, твою, нет, провалила. Шанс взлома был всего 10%, логично, мрачно сказала Соло. Ну, у меня шанс перехвата управления и того меньше, около 7, пожал плечами Ал. Значит, по старинке. Дрон-разведчик отправился в полет под потолок и сгорел, едва успев пересечь границу комнаты. 4 вспышки, на отсветах, грудные пластины. Роботы, не дроны, тут же сказал Тим. Второй класс, у первого сплошной щиток на груди, или третий, но никак не пятый. Согласился с ним Ал. Так, мелочь, на задний план. Вот так, а теперь вырезаем контрольную панель замка. Это навык-добытчик, полезная штука, но берется нетривиально. Надо использовать режим резака в перчатке. Да у вас, наверное, такого режима и нет. Вы же не техники. Есть, посмотрев на перчатку, сказала Лана. Я еще удивлялась, зачем он медику. Понятно, универсальный инструмент с дополнительным обвесом для каждого навыка. Так, Тим, прошу, ударив ногой дверь, сказал Ал. Митя, активировав режим скрытности, стоял чуть впереди Миланы на одном колене и прицеливался в роботов-охранников, очень сильно напоминавших големов из эры героев. Плазменный пистолет, это не винтовка, как у Тима. Оружие точное, но не особо мощное и совсем не дальнобойное. Но размеры комнаты противники были такими, что и убойной силы, и дальности пистолета хватило. Прицельный выстрел. О! Повредил одному руку. Минус один ствол. Снова активировать скрыт. Вот, еще один вышел на линию стрельбы Мити. Теперь нога. Упал, Ал его тут же добил. Милана сзади громыхнула своей винтовкой, целясь в Тима, а у него броня практически исчерпала себя. Толстый патрон лопнул на поверхности защитного костюма и растекся странной вязкой субстанцией, заполнившей трещины в монолите брони танка и восстановившей ее прочность на четверть. «Молодец, Лана», — сказал Ал. «Тим, назад, пока ремонтируют, поберегись, ты троих не удержишь сам. Дим, не спи», — крикнула Соло, находившаяся у стены и что-то там исследовавшая своей перчаткой. Митя понял, что да, чуть не проспал удачный выстрел. Вот как она это увидела, выстрел и сразу уйти вскрыт. Минус один робот, критическое попадание в голову. Осталось двое. «Отходи, теперь удержу», — сказал Ал Тиму. «Ладно», — сдался Тим и сделал два шага назад, а заодно и открыл обзор Мити. Нога, туловище, рука. Три выстрела с минимальным интервалом, и еще один робот падает. Последний агрится на Митю, но ловит короткую очередь из винтовки Тима и выходит из строя. «Отлично, справились. Второй класс. А пушки такие же, как у первого», — рассматривая конечности робота, сказал Ал. «Так голову срежь», — пожал плечами Тим. «Большая сильно. Пушка небольшая, а голова большая. Где логика?» «Ладно, убедил», — неохотно сказал Ал, превращая перчатку техника в резак и одним движением отрезая голову у робота. «Зачем?» — спросил Митя, подойдя вплотную к брату. «Трофей», — пожал плечами тот. «Собираю коллекцию для личного пользования. За интересные экземпляры неплохо платят, но мне пока они не попадались. Уровень маловат. Ал, я тут камеры наблюдения в комнатах хакнула. Хочешь посмотреть на результаты?» — сказала Соло, делясь изображениями на семи маленьких вертокнах со всеми. «Обалдеть!» — не сдерживая эмоций, сказал Ал. «Соло, ты умница. А взломать вот эту док-станцию сможешь?» «Пыталась, провалила». «Жаль», — с разочарованием сказал брат. «Ал, твоя очередь утилизировать хлам», — сказал Тим. «Да, сейчас», — отвлекаясь от картинок, сказал Ал. «Проверь сундук пока». «О, лафа закончилась, Ал», — грустным голосом сказал Тим, открыв сундук с наградой. «Тут три футляра и два больших Д-кристалла, чего и следовало ожидать. Если в каждой комнате, да по два навыка каждому, то сильно круто будет. Два кристалла, это всего по сотне монет. Они, конечно, на дороге не валяются, но футляр гораздо ценнее выходит. В прошлом зале, где нас чуть было не порвал на части робот-пятерка, нам отсыпали аж десяток кристаллов, но ни одного футляра. Мы решили, что это рандом над нами посмеялся. Может и не посмеялся, по итогу. Интересно, сколько игроков раньше проходили по 2-3 зала и бросали зачистку? Нет, ну по факту, одна только починка брони будет стоить приличных денег у местного фиксера. А остальные расходники? 2 кристалла на комнату — слишком малая норма прибыли на такой геморрой. Забирай сразу кристаллы, а футляры пусть каждый сам заберет. У меня навыков и так столько, что качать их некогда. Ну правда, тем более с этой системой, при которой никаких очков за уровень нет, и раскидать так, как тебе хочется, не получится. Рост прогресса навыка только при его использовании. Ну-ка, делитесь, кому что досталось. Курьер и музыкант, — удивленно сказал мой брат. И все дополнительные базы разные, на каждый из навыков по одной. А ты что, умеешь играть на синтезаторе? — удивленно спросил я брата. Он и на гитаре умеет, — с гордостью ответила засмутившегося Дима Лана. Просто не любит говорить об этом. Он бардом собирался идти, но они не такие востребованные, как убийцы-скрытники. Я лишь хмыкнул. Вот так и узнаешь о скрытых талантах своего брата. Хотя да, до всей этой истории с архивом, я вообще считал, что его в живых нет. А насчет бардов в эре героев. Просто там хороший бард — это хороший эквип. Особые струны, точеный рарный шмот, уникальные камни и хорошие апати. Постоянная. Поэтому барды обычно — это твины хаев. С Димом все ясно. А ты, Лана, что получила? — утилизацию и инженера, — удивленно сказала Лана. И также, как у Мити, все 4 дополнительные базы на разные навыки. Это странно. Но если я был так же удивлен, как и сама Лана, то вот Тим оживился и даже обрадовался. Отлично, ты у нас явно будешь отвечать за научно-техническое направление. Надо будет посмотреть подробнее, что там у тебя за варианты развития в инженере и исследователе. Возможно, в игре это и не настолько востребовано будет, но вот в реале, ты точно будешь на расхват. Насколько я понял, создавать новые схемы сборки и править старые может только инженер-конструктор. Фиксер лишь создает по уже готовым схемам. Техник же вообще Фиксер заточенный только на боевое взаимодействие. Управлять дронами фиксер не может, хотя и способен их создать, если сильно постарается. Но в основном, фиксер занимается вещами, техник, дронами и починкой поврежденного, перехватом контроля над техникой. Я буду качать именно исследователя-взломщика, АЛ, Мегадрона. О, а с этой точки зрения Лана, действительно становится чуть ли не самым полезным членом нашей пати. Тим прав, это идеальный специалист для нашей корпорации. Оль, а у тебя что? Спросил Тим у жены. Стрелок и повар, с разочарованием сказала Соло. Ну хоть в даб-базе по взлому были более продвинутые алгоритмы, и софт для персонального помощника. Теперь смогу сама нужные проги писать. Пока то, что мне здесь доступно по дефолту, разочаровывает. О, Стрелок, это же отлично. Сможешь в случае чего эффективнее использовать пистолеты, или винтовку, что выберешь. Да и повар нам с Тимом очень сильно экономит деньги на расходники. Тем более, у тебя к этому явно есть талант. Это у Тима повар по необходимости. О, а вот и обед. Кстати, Ал, у нас пищевые концентраты заканчиваются. Надо бы на охоту сходить. Доставая паёк из рюкзака, сказал Тим. Мда, охота, крысы, хомяки, жуки и прочая гадость. Главное, чтобы девушки, поняв, из кого создаются пищевые концентраты, не перестали тут питаться. Дебаф голод сильно бьет по точности и грузоподъемности. Кстати, да, если в капсуле было понятно, как именно питательные вещества поступают в организм, то что будет со мной? В костюме? Я буду реально есть? Сейчас проверим. Ну, можно будет и сходить. Посмотри по квестам, кто в нижних зонах балует. Только ни на крыс и ни на жуков. Девочек пугать не будем. Поймав упаковку с сухпайком, брошенную мне Тимом, сказал я. Охота на крыс, из которых здешние пищевые концентраты падают. Ужаснулась Лана. Началось. Нет, надо сразу опускать их в реальность. А то начнется, это я не ем, это я не могу. Нет, крыс разбирают на элементы. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, микроэлементы там всякие, витамины, наверное. Кто у нас биолог? И вот из этих вот элементов делают концентраты, которыми заправляют пищевые синтезаторы. Девочки переглянулись, посмотрели на сухпай, выглядящий как зерновой батончик, синхронно передернули плечами, но жевать продолжили. Еще неизвестно, из чего делают наши собственные концентраты, сказала Соло. А дебаф жуткий, я уже прикинула. Вот-вот, кивнул я, усиленно пережевывая по ощущениям вполне реальный сухпай. Я тоже решил, что раз тараканами не пахнет, то есть можно. И вот тут я опешил, увидев на лице у Митьки выражение неподдельного ужаса. Какими тараканами? Я лишь тяжело вздохнул, посмотрел на удивленного Тима и сказал. Короче, на охоту я пойду сам, а ты устроишь им экскурсию по здешним местным достопримечательностям. Посмотрит цены, впечатлятся, успокоится. Завтра, как скажешь, пожал плечами Тим. Ну что, двинули дальше. Оль, доступ к камерам у тебя еще есть? Куда пойдем? Так, кого чистим? Дронов или роботов? Спросил Ал, рассматривая 7 окон. Тим рассматривал окна и не знал, что ему ответить на этот простой вопрос. Плюсы и минусы были и в том случае. Роботов проще будет отвлекать от троицы без брони на Алла и самого Тима, но их тяжелее убить. То есть прокачка навыков у Дима и остальных будет минимальной. Роботов мы зачистили, может дронов теперь? Предложил Дим. Они же станцией управляются. Я могу прокрасться в инвизе и прилепить взрывчатку. Интересный план. Дронов тяжело тончить, их слишком много и они очень маневренные. Но зато их легче перестрелять и урон от них не такой большой, как от робота. Хотя, бездоспешным все равно, кто по ним жахнет. Дырка будет сразу. Это не жуки, которые с трудом прочную наноткань прогрызают. В смысле, моих бомберов прилепить? У нас взрывчатки другой нет, пока, сказал Ал. Ну, можно попробовать. Уровень у тебя третий всего, если что, на респе денег много не запросит. Но ты уверен в том, что твой инвиз не просекут турели? Нет, хмыкнул Дим. Но если не попробуем, не узнаем. Так ведь? Ну, так, другие идеи имеются? Спросил остальных членов группы Ал. Лана лишь отрицательно помотала головой. А вот Соло сказала, был бы у меня навык повыше, попробовала бы добраться по сети до здешнего сервера и отключить все охранные системы разом. Но с этими прогами и без приблуд я удивлена, как вообще доступ к камерам мне удалось перехватить. А так, от меня сейчас, как от Стрелка, больше пользы будет. Ну, надо же как-то раннерам на слабых уровнях качаться. Поэтому и сделаны одни части систем более защищенными, а другие – менее. К тому же, нейтронир – полубоевая профа, если я правильно помню. «Боевая», – возразила Соло. «Иначе бы я ее не выбрала, а взяла бы навыком потом. А как, а у меня была полубоевой, ХМ. Странная система», – задумался Ал. «Ладно, гайды все равно читать негде, да и некогда. Так, значит, сейчас в эту комнату, четвертую слева, там десяток охранных дронов второго класса. Поехали». Митя ушел в инвиз сразу, как только вошли. Тим и Ал вышли вперед, начали стрелять в дронов, привлекая внимание летающих охранников на себя. Всего пятеро, но зато третьего класса. «Давай», — коротко сказал Ал, удостоверившись, что все дроны заняты только ими двоими. Митя скользнул вдоль левой стены вперед, до самой док-станции дронов. Три бомбера, созданные его братом, висели на поясе, дожидаясь своего часа. В прошлой комнате все прошло идеально. «Назад!» — заорала Соло, прилипшая перчаткой к стене. «Турели!» Митя скакнул назад, а интерфейс показал, что маскировка спала. Теперь сразу, в бок, к стене. Третий прыжок, вправо, и он, по идее, выходит из агрозоны турели. Успел. Хотя плазменные сгустки разминулись с ним буквально на мгновение. Ал и Тим уже переключили огонь на пока еще не успевшие спрятаться в потолке турели. И тут же ближайший дрон развернулся к Мите. Осознание того, что от выстрела дрона он просто не успеет уйти, стегануло по нервам похлеще плети палача. Было дело в самом начале его карьеры убийцы-скрытника в эре героев, попался стражи до выполнения заказа. Пришлось соврать, что хотел ограбить. Прописали плетей, на первый раз. Больно было, да. Митька отпрыгнул назад в безнадежной попытке увернуться от выстрела охранника тройки, но не преуспел. Выше головы не прыгнешь. Сгусток плазмы прошил бедро низкоуровневого убийцы, подарив букет неприятных и плохо контролируемых ощущений. На фоне боли в ноге Митя и не заметил серию уколов в поясницу. А вот система тут же опустошила четверть шкалы здоровья неудачника и повесила дебаф, замедляющий передвижение до излечения раны. И спустя мгновение, несколько бафов от вколотой аптечкой химии. Боль тут же ушла, и Митя отполз еще дальше к стене.